Последний взгляд во тьму. Конец эпохи. Dishonored Death of the Outsider, последняя на сегодня часть франшизы, должна была выйти в формате серии из двух DLC, дополняющих сюжетную линию Dishonored 2. Однако Динго Бакаба предложил превратить дополнение в самостоятельную игру, которая понравится фанатам и привлечет новичков. Решение пошло проекту на пользу. На разработку выделили больше времени, чем дали бы на DLC. Игра вышла через 10 месяцев после Dishonored 2. Для сравнения, выходы The Knife of Dunwall и Dishonored разделяют 6 месяцев. Благодаря этому Arkane успела наполнить игру контентом гораздо плотнее, чем планировалось изначально. Поначалу проект назывался Dead Hand, затем Black Heart. И в итоге все сошлись на названии от нарративных дизайнеров, которые те использовали внутри команды — Death of the Outsider. По словам Харви Смита, проект возник вокруг идеи превратить чужого в финальную цель игроков. Вместе с ведущим нарративным дизайнером Сандрой Сачко-Дюваль он окружил себя новыми талантами. К команде присоединились сценаристка Анна Мегил, работала над Guild Wars 2, Control, и литературовед Хейзел Монфортон. Последняя провела несколько исследований на тему нарративной составляющей видеоигр и опубликовала их на сайте PC Gamer. В числе ее работ статья «Бойся древней крови» Fear the Old Blood, посвященная Bloodborne. После выхода Dishonored 2 она выложила в интернет словесный портрет чужого, в котором связала жертвоприношение, возвысившее его до бога, с древним ритуалом избрания Фармака. Во времена бедствий греки искупали грехи, принося в жертву животное или человека. Точность статьи впечатлила Смита, и он пригласил Хейзел в Arkane Lion поработать над третьей частью серии в качестве внештатной сценаристки. Мегил сосредоточилась на диалогах с неигровыми персонажами, а Монфортон направила силы на главных героев и взяла под контроль процесс озвучивания. Death of the Outsider родилась из стремления поставить точку в истории, начатой еще 8 лет назад. За это время ряды работников студии пополнили многие фанаты первой части. Один из основателей франшизы, Рафаэль Калантонио, завершил арку символично. 27 июня 2017 года, через несколько дней после анонса игры, на сайте Bethesda он объявил, что уходит из Arkane. Позже он признался, что после выхода Prey испытывал творческое беспокойство и хотел вернуться к проектам с меньшим бюджетом, где он мог бы сосредоточиться на творчестве. После его ухода пост главы Arkane Остин занял Харви Смит. Позднее Калантонио основал еще одну студию — Wolfeye. В 2022 году она выпустила новый иммерсивный симулятор — Weird West. Способности бога-убийцы. В начале работы над Death of the Outsider у команды не было четкого представления о том, кто станет ее главным героем, в отличие от Dishonored 2. Смит пожалел, что не позволил Эмили блистать в одиночестве во второй части. Тогда в последней можно было бы вновь сосредоточиться на Корво. Логично было бы вернуть Дауда, да и второй роман Адама Кристофера «The Return of Daud» — «Возвращение Дауда» — на него намекает. Но нарративных дизайнеров такое решение не устроило. Они хотели создать нового протагониста, совершенно не похожего на предыдущих. Дюваль предложила взять уцелевшую последовательницу Ковина Далилы, одну из бригморских ведьм. Это вдохновило бы команду на придумывание новых интересных способностей. В итоге разработчики остановились на персонаже-человеке без каких-либо сил, с которым игроку легко себя ассоциировать, но который остается чужаком для империи. Окончательный выбор пал на Билли Лерк, изгнанную заместительницу Дауда. Согласно каноничному сюжету Dishonored 2, жуткие события, вокруг которых строится миссия «Трещина в мироздании», сильно влияют на жизнь Билли, Когда-то в поместье Стилтона она потеряла руку и глаз, а действия Эмили возвращают их, как будто злополучного боя с гвардейцами никогда не было. Однако чужой внезапно решил вернуть увечья на место. В этот раз он дарит героине не метку, а два магических артефакта — руку из камня бездны и горящий алым глаз. Эти предметы черпают силу не от чужого, а от самой бездны. Так что Билли все еще свободна от влияния бога, которого она собирается уничтожить. Поскольку способности Билли исходят не от метки, разработчики могут изменить подход, знакомый по предыдущим частям. Ману больше не нужно восполнять эликсирами. Благодаря силе бездны заряд понемногу восстанавливается сам. Поэтому игроки могут использовать все, даже самые энергоемкие способности Билли без опасений, что энергия закончится в самый неподходящий момент. Для покупки и улучшений способностей не нужно искать руны. С самой первой реальной миссии Билли доступны все умения. Увеличить боевую мощь или спектр применений можно только оснастив их костяными амулетами, найденными или созданными. Последнее серьезное изменение — отказ от системы уровней хаоса. Хоть Death of the Outsider по-прежнему учитывает количество смертей и система последствий тоже осталась, честь или судьба Империи больше не стоят на кону. В отличие от прошлых героев франшизы, Билли уже прошла арку искупления. Она призналась в своей причастности к убийству Джессамины. Только один выбор, последний, влияет на концовку игры. Когда пришло время определить, какие способности будут у Билли, первоначальную концепцию ниндзя со сверхспособностями не стали откладывать далеко. Смит объяснил так. Когда ниндзя окружен врагами, для побега ему нужна дымовая шашка. Вот и игрокам, скорее всего, понадобится средство, чтобы сбежать, увернуться, проникнуть куда-либо, зачаровать врагов, чтобы проскользнуть мимо, собрать информацию. Мы начали думать именно в этом направлении. С одной стороны, важно не переборщить, с другой — задаться вопросом. Что поможет им почувствовать себя здесь не танком или волшебником, а человеком, способным подкрасться, убить кого-то и сбежать? Для всего этого у Билли есть всего несколько способностей и целый арсенал инструментов. Электрическая пищаль дальнего боя, цепкие мины, подвешивающие врагов в воздухе, клейки и гранаты. Для передвижения она использует способность перемещения. Однако это не мгновенная телепортация, как в случае с переносом. Сначала игрок создает клона, неподвижного, в отличие от двойника Эмили, и затем занимает его место. Возможность выбрать, в какой момент лучше поменяться с клоном, позволяет снизить темп прохождения и даже открывает путь стратегическим решениям, невозможным при серии неизбежно менее точных переносов. Более того, перемещение прекрасно сочетается с предвидением, еще одним способом передвижения. Билли создает свою астральную проекцию, покидает тело и исследует окрестности, отмечая врагов и даже ослабляя их, зависит от того, какие стоят костяные амулеты. Игрок может отправить проекцию дальше по уровню и через нее создать клона для перемещения. Оно сработает, несмотря на большое расстояние. Сходство же довело искусство внедрения в группу людей до той степени, к какой студия стремилась со времен приема Леди Бойл и той миссии с тайным обществом, которую удалили из Dishonored 2. Билли может обезвредить противника и украсть его лицо, тем самым обманув других врагов. Похоже на смену одежды в играх серии Hitman. Еще Death of the Outsider похоже на эти игры с зонированием. Некоторым персонажам вход на определенные территории запрещен. У обычных прохожих, например, нет доступа к охраняемым частям локации. Смит переживал, что такое нововведение приведет к большим нагрузкам на разработчиков. Нужно было предусмотреть множество вариаций диалогов, учитывающих, какое лицо надето на героине и какие персонажи попадаются по пути. Так что мощь сходства ограничили значительным расходом маны, Он становится еще больше, когда игрок быстро двигается с надетым лицом. А иллюзия украденной личности спадает при переходе между локациями с загрузками, если ее оглушенного владельца обнаруживает, или он умирает, и если игрок слишком сильно приближается к определенным противникам. Волкодавов или сверхъестественных существ обмануть невозможно. Вдобавок к этому, из-за того, что Билли держит в левой руке лицо, она вынуждена обходиться без остальных способностей, тогда как агент 47 из Hitman может пользоваться своим арсеналом в любой маскировке, даже в костюме розового фламинго. Место сердца, помогавшего Корво и Эмили ориентироваться на местности, занял талисман от Дейдре. Это еще один магический предмет в форме сердца, замотанный в крысиный труп и прядь рыжих волос. Да, в Death of the Outsider игроку больше не нужно обыскивать каждый угол в поисках рун. Но артефакт все еще полезен, по-другому. С помощью талисмана можно услышать, о чем думают крысы, и добыть важную информацию о сюжетной миссии или побочных квестах. Но поскольку это мысли животных, а не людей, смысл их шепота сначала нужно расшифровать. Например, в миссии «По чернильному следу» они говорят: «Восхитительная плоть, свежая, сладкая, влажная от крови, ее запах доносится с улицы, мы хотим ее, но...» «Черные крылья, жало и жужжание, трупные осы, опасность, опасность, голод...» Эта стая крыс обитает рядом с домом таксидермистки, в подвалах которой скрыта отвратительная тайна. Хозяйка дома держит там пленников и скармливает их плоть трупным осам, чтобы собрать с тел кровавый янтарь и разбогатеть. Только одну способность Билли получает позже остальных — удар бездны, заряженную атаку, полезную как для скрытых убийств, так и для разделения надоедливых врагов в пылу боя. Игрок получает ее примерно в середине прохождения, когда находит важный сюжетный предмет, который сливается с черной рукой героини. Идея превратить искусственную руку в оружие на самом деле тянется еще со времен разработки первой Dishonored. Предполагалось, что во время второй встречи с Даудом Корво потеряет руку, а чужой взамен даст ему другую, со сверхъестественными силами. И последний пункт. Несмотря на отсутствие древа умений и выбора персонажей на роль протагонистов, Death of the Outsider не лишена определенной степени реиграбельности. Первое полное прохождение открывает новый режим «Оригинальная игра плюс», где уникальные способности Билли заменяются на улучшенные версии переноса, домино и темного зрения. Логово врага. Мир финансов. Death of the Outsider включает в себя 5 миссий, считая обучающую, действие которых снова разворачивается в Карнаке, точнее, в Верхней Кирии. Игрок уже пересекал этот район во второй части серии, во время миссии «Королевская кунсткамера». Последний уровень более линейный, чем остальные, на нем появляется новый способ проникнуть в бездну. Из-за того, что времени на Death of the Outsider выделили меньше, чем на Dishonored 2, миссии получились не такими уникальными и запоминающимися, но характерные для франшизы черты все же удалось сохранить. Детали о персонажах раскрываются через окружение. Чтобы открыть сейф оперного певца, нужна музыка, а над камерой, где заключен Дауд, висит портрет чужого как символ его внутренних терзаний. Правдоподобная архитектура локаций по-прежнему один из ключевых компонентов дизайна, а их интуитивность стала критически важной для прохождения. Как еще игрок рассчитает, когда использовать сходство, если у него нет возможности быстро сориентироваться на местности? Карнака оживает благодаря драмам, происходящим на ее улицах. Речь не только о пути героини-богоубийцы, но и о коротких побочных квестах, ответвления к протаренной дороге, к которым нас ведут подозрительные закоулки или шепот крыс. Чаще всего игрок прерывает основной квест, чтобы выполнить контракт. Билли Лерк бывшая контрабандистка и наемница. Поэтому она может согласиться оказать небольшую услугу жителям Карнаки, проникнуть куда-нибудь, найти пропавшего человека, оборвать чью-то жизнь. Такой способ взаимодействия с NPC напоминает систему услуг из дополнений Dishonored. Даут мог подкупить дворецкого, чтобы тот украл ценный предмет, или сговориться с ведьмой, чтобы проникнуть в усадьбу Бригмаров. Билли же помогает из более благородных целей, а главная ценность ее контрактов, не считая ресурсов, заключается в дополнительных сведениях, раскрывающих особенности повседневной жизни в Карнаке. Иногда они не упрощают выполнение основной миссии, а накладывают на него ограничения. Например, обязательные условия контракта «тише воды, ниже травы», пройти миссию ограбления банка незамеченным и никого не убивая. Эти контракты в первую очередь нужны, чтобы поставить приключение на паузу. Они проливают больше света на мир Dishonored, поэтому есть смысл на них отвлечься. Контракт «Пропавший брат» — один из самых шокирующих. Билли должна разыскать Альберто, простого дантиста. Расследование приводит ее в клуб «Спектра», где собираются безглазые, оккультисты, почитающие чужого. Они — главные противники дополнения. Билли находит Альберто. Он подключен к кровяному насосу. На другом конце устройства слепые культисты, наслаждающиеся ритуалом вливания кровавой настойки. С помощью крови пленников они надеются заглянуть в бездну и снискать благосклонность Бога. В этой истории о продажной элите Карнаки, буквально выкачивающей кровь из ее жителей, уже заметны зачатки следующего проекта Arcane Austin — Redfall. А еще метафора Харви Смита о планете, 1% населения которой, богачи, паразитируют на всех остальных, как вампиры. Самое важное и масштабное нововведение в Death of the Outsider с точки зрения левел-дизайна — наделение игрока почти всеми способностями Билли сразу после обучающей миссии. Кристоф Карье даже считает это решение освобождающим. В предыдущих играх серии важно было просчитать, как поведет себя игрок и как он распределит руны, продумать все варианты с начальных уровней. Как поступит тот, у кого много ресурсов? Откроет разные способности или прокачает только одну, но на максимум? Как наградить игроков за исследование мира и не обделить тех, кто пользуется минимумом способностей или вообще отказался от метки чужого, если речь идет о Dishonored 2? На этот раз глубина проработки оказывается важнее свободного развития умений на свой вкус. Настолько, что теперь левел-дизайнеры до мельчайших деталей знают, на что способен игрок в любой момент прохождения. Они даже проектируют ситуации, для которых с виду подходят только определенные способности, и подталкивают игрока экспериментировать при любом удобном случае. Следить за запасом маны больше не нужно. Дизайнер миссии «Украденный архив» Жюльен Эвее рассказал, как, начав с простой задачи украсть фотографию, которую один NPC должен передать другому, он смог рассчитать по меньшей мере 8 разных сценариев, учитывающих все способы вмешательства игрока в происходящее со всеми доступными умениями, возможные моменты вмешательства и убитых персонажей. Реализовать получилось все. Спасибо искусственному интеллекту врагов и тому, насколько хорошо они прописаны. Ограбление банка — главная миссия Death of the Outsider. Игроку предстоит выкрасть двудольный нож — единственное оружие, способное убить чужого из хранилища банка безглазых. Такая серьезная операция потребовала участия сразу 4 левел-дизайнеров. Двое из них работали и над предыдущей миссией — по чернильному следу. Она посвящена подготовке к ограблению, краже ключей от хранилища, первой вылазке в Верхнюю Кирию, а самое главное — выяснению схемы работы банка. Это не первый для серии Dishonored случай, когда локацию можно посетить заранее. То же было с Винным кварталом, логовом Дауда в затопленном квартале, тюрьмой Колридж и королевской кунсткамерой Dishonored 2. Она появится и в этой части тоже. Знакомство с окружением — стратегическое преимущество. Когда обстановка накалится, знание местности поможет найти способ заманить противников в ловушку или сбежать побыстрее. Самая запоминающаяся миссия в этом плане — конфликт в пабе «Пёсья яма». Главный хаб первой части превращается в поле битвы с городской стражей. К дизайну банка Майклс приложила руку и Дана Найтингейл. Она вернулась, чтобы снова использовать наработки по механическому особняку, только уже не в резиденции аристократа, а в публичной организации. Вернулись часовые солдаты в версии из первых трейлеров Dishonored 2. Еще банк оснастили несколькими системами безопасности, в том числе дистанционным управлением дверьми. Комнаты здесь не трансформируются, и в узкие проемы проникать не нужно. Зато есть три разных входа, о которых Дауд рассказывает в начале миссии. Через крышу, канализацию и мусорные баки. Каждый из них открывает отдельный путь через банк. Можно даже заранее пустить по вентиляции газ, чтобы усыпить всех работников. Правда, охранники сразу проснутся, если услышат шум, а механические стражи к газу невосприимчивы. В конце вылазки игрок добирается до главного сокровища банка — огромного хранилища, бронированного лифта в форме цилиндра. Его можно отправить на какой-нибудь этаж здания, например, в офис главы банка, где за картиной спрятан ключ. Или как минимум задействовать подъемный механизм в собственных интересах и таким образом обрушить сейф в канализацию. За один заход игрок побывает только в одной трети уровня. По размерам и разнообразию проходов и вариантов решения задачи, этот уровень — одна из самых притягательных для перепрохождения миссий за всю историю Dishonored. Арка Колдуинов завершилась. О выходе Dishonored Death of the Outsider впервые объявили на E3 2017. Дебютный CGI-трейлер от компании Platige Image, ранее они отвечали за промо-видеоролики Prey и The Witcher 3, а также за сюжетные видео Hitman 2016 года, посвящен первой миссии игры. Он раскрывает новый облик Билли Лерк, которая пришла спасти своего наставника Дауда и помочь ему совершить невозможное — убить Бога. Во время презентации Харви Смит рассказал об игре еще больше. В первую очередь о формате. Death of the Outsider — не дополнение, загружаемое поверх Dishonored 2, а стендалон, то есть короткая игра, продолжающая сюжет предыдущей части, но не требующая ее установки. Bethesda уже поэкспериментировала с такой формой за 2 года до презентации, выпустив Wolfenstein The Old Blood как стендалон Wolfenstein The New Order. Как и проект Arkane, Wolfenstein The Old Blood изначально представляла собой серию из 2 DLC и в итоге превратилась в отдельную игру с собственными механиками и сюжетной линией, не требующей от игроков знаний о сюжете The New Order. Теоретически то же самое можно сказать и про Death of the Outsider. Но Смит подчеркивает важность событий Dishonored 2 для главной героини. Интерес к франшизе и представление о ней важно для полного понимания того, насколько высоки ставки в завершающей части арки Колдуинов. Смит также считает, что формат стендалона позволит установить более доступные цены на игру, а с точки зрения студии — сократить время до ее выхода. Такой же аргумент привели Naughty Dog в момент релиза Uncharted The Lost Legacy в августе того же года. За счет формата стендалона сроки разработки уменьшились, и студия смогла быстрее направить силы на The Last of Us Part 2. Релиз Death of the Outsider состоялся 15 сентября 2017 года. Игра получила положительные отзывы, но коммерческие показатели оказались неоднозначными. За первую неделю было продано только 84 тысячи копий. Для сравнения, более дорогая Uncharted The Lost из более успешной франшизы, особенно популярна четвертая часть, за те же сроки разошлась тиражом почти в 600 тысяч копий. Во время QuakeCon 2018 Рикардо Берр с сожалением объявил, что работы над вселенной Dishonored приостановлены. Слабые продажи ни при чем. Arkane хочет и дальше возрождать иммерсивные симуляторы, открывая новые грани жанра. Два года спустя Динго Бакаба высказался о паузе в разработке Dishonored более нейтрально. По его мнению, Arkane не сторонница конвейеров из продолжений и не собирается оставаться всего лишь студией, выпустившей Dishonored. На данный момент глава о колдуинах закончена. Но богатство мира Dishonored открывает путь новым историям из других эпох или мест, и название франшизы упоминать в них не обязательно. В 2021 году это докажет Deathloop. По острову, где происходит действие, разбросаны небольшие намеки на связь со вселенной саги. Оружие персонажей, логотипы. Есть и очевидные отсылки. Например, Черный риф. Место действия игры находится недалеко от страны, которую называют просто «отчизной» — это Тивия. Бакаба отмечает, что эта связь стала очевидной только во время разработки. Dishonored вне видеоигр. В 2010-х Bethesda активно использовала продукцию из смежных медиа для продвижения своих проектов. Комиксы по Wolfenstein и The Evil Within, настольная ролевая игра по Fallout. Сразу после выхода второй части Dishonored компания тоже направила силы на развитие вселенной через новые медиаресурсы. Главным посредником между Arkane и командой писателей и художников, отобранных Bethesda, стал Харви Смит. Он взял на себя роль редактора-консультанта, следил, чтобы события игр и новых, признанных частью канона работ, согласовывались, а также давал подсказки даже по ранее неизвестным фактам о вселенной. Как романист Роджер Желязный писал некоторые главы в стол лишь для того, чтобы получше узнать своих персонажей, так и Смит хранил целые регионы Островной Империи исключительно в голове. Первые книги и трейлеры Bethesda анонсировала 25 мая 2016 года на собственной выставке. С 3 августа по 19 октября того же года Titan Comics выпустила серию из 4 комиксов «Вирмвудский обман». О выходе второй серии «The Peers and the Price» объявили вскоре после E3 в 2017 году вместе с презентацией комиксов по другим франшизам Bethesda. Она состояла из двух выпусков. Первый вышел 27 сентября, второй — 1 ноября 2017 года. Все три романа по вселенной Dishonored написал Адам Кристофер, новозеландец и автор фанфиков. Ранее он уже создавал книжные адаптации известных франшиз, например, вселенной «Звездных войн» или сериала «Элементарно». Первая книга «Порченый» вышла 27 сентября 2016 года. Следом за ней 27 марта 2018 появилось «Возвращение Дауда». Последнюю часть «Скрытый ужас» выпустили 25 сентября 2018. Чтобы трилогия твердо опиралась на факты игровой вселенной, Arkane пригласила писателя в Лион, чтобы он лично побеседовал с разработчиками и сам опробовал Dishonored 2 еще до официального релиза. Первые две книги подчеркивают особую значимость двудольного ножа, главного артефакта Death of the Outsider. Последняя же затягивает в пропасть, открывшуюся после финальных событий третьей игры, в мир после свержения Чужого. Наконец, последнее на сегодня творение в мире игры — настольная ролевая игра от Modiphius Entertainment, издатель NRE, Fallout и Achtung Cthulhu, выпущенная в июле 2020 года. Уже в 2016 году Смит заявлял, что хочет раскрыть вселенную Dishonored еще лучше в этом формате. В базовой игре используется система правил 2D20. разработанная издателем, а компания представляет собой пролог к событиям первой Dishonored. Игроки примеряют роль заключенных с острова Морли, арестованных после неудачного восстания против Империи. Главная цель такая же, как в видеоиграх. Устранить антагониста. В данном случае леди Колридж, владелицу тюрьмы. Она, как выясняется, замешана в более масштабном заговоре против Эйхорна Колдуина, дедушки Эмили и основателя династии Колдуинов. В марте 2021-го вышла новая кампания The Assassin's Four. В ней игрокам предстоит перевоплотиться в четырех убийц времен правления лорда-регента Бэрроуза. Увы, с точки зрения развития лора, она оказалась не особо полезной. Годом позже появился набор гейммастера, совершенствующий систему хаоса, а также еще одна кампания, действие которой происходит в руинах жироварни, пораженной бездной. Русской локализацией игры будет заниматься Hobby Games. Компания объявила об этом 1 марта 2021 года.